Глава 21. Король Дестин. «Ах, я всегда могу положиться на тебя, когда речь заходит об удовлетворительном вечере, леди Грей». Сделав большой глоток огневиски, он посмотрел на графин с остатками янтарного спиртного напитка, поблескивающего в свете камина. Мужчина откинулся на спинку стула, протянув пальцы ног к огню, и удовлетворенно вздохнул. «На самом деле нет ничего лучше для успокоения нервов, чем несколько часов в компании хорошей женщины». Он оглянулся, глядя на кровать, где длинноногая красавица с растрепанными волосами сонно ему улыбалась. Ее волосы были от природы светлыми, но Дестин настоял на том, чтобы она покрасила их в голубой цвет. Всякий раз, пробегая по ним пальцами, он представлял, что это локоны Темпест, его будущей королевы, которая вскоре разделит с ним постель. Этот образ всегда будил в нем страсть. Пылкая гончая скоро будет принадлежать ему. «Все, что угодно, лишь бы ублажить моего короля», — сказала женщина, прислонившись спиной к полудюжине шелковых подушек. Дестин рассмеялся. Слова ее правдивы. Почти каждая женщина в Доте сделает все, чтобы ублажить его. Но Темпест — она жемчужина его короны. Гончая без единой жалобы приняла приказ сделать все необходимое, чтобы внедриться в группу талаганских повстанцев. Несмотря на то, что Темпест горда, уверена в себе, сильна, и идея переспать с оборотнем, отбросом, претит ей, девушка отправилась на миссию по приказу своего короля. Женщина, полная решимости исполнить долг, даже если он означает смерть, редкость среди их породы. Губы скривились при мысли о том, что она переспит с талаганским мужчиной. Маловероятно, что она отдалась кому-то из повстанцев. То, что Дестин сказал ей использовать подобные средства в случае необходимости, означало лишь, что девушка, без сомнения, намеревалась завершить миссию, не прибегая к такой тактике. Дестин остался доволен тем, что мог заставить свою леди Гончую выполнять приказы, в том числе пойти на брак с ним. Ее реакция на его предложение говорила о многом. Он видел, какие противоречивые чувства завладели Темпест в тот миг, как она боялась, но в то же время была заинтригована, как она осознавала преимущества, которые давало положение королевы, и в то же время задавалась вопросом, стоили ли они того. Темпест умна, способна и расчетлива. Отчего идея сломать ее становилась еще привлекательней. «Действительно, ублажи своего короля», — ответил Дестин, медленно поднимаясь со стула и направился к кровати. «Но, к сожалению, ты доставляешь мне такое удовольствие в последний раз. Скоро я женюсь на маленькой гончей». Женщина надулась, ее пухлая нижняя губка задрожала. Дестину пришло в голову, что он даже не потрудился узнать ее имя, хотя спал с ней уже четвертый раз. Возможно, Тиана или, может быть, Бритта. «Я думала, вы принимали женщин в своих покоях во время последнего брака, Ваше Величество», — сказала она, подвинувшись, чтобы освободить место. Дестин сел рядом. Женщина захлопала ресницами и провела пальцем по его руке. «Всегда готова служить короне. Если я вам надоем, придумаю что-нибудь, чтобы вы оставались удовлетворенным». «Ах, но моя леди Гончая совсем другая», — сказал он чистую правду. «При такой жене мне будет неприятно спать с другой. Как я понимаю, она верит в мораль». «Иронично», — ведь она живет с мужчинами. Разве нет?» — промурлыкала женщина. «Она должна быть, вне всяких сомнений, на моей стороне, когда грянет неотвратимое, и нужно пойти на жертвы, красота моя!» Дестин легонько толкнул ее в плечо. Она растянулась на кровати с соблазнительной улыбкой на губах. «А что же грядет?» — промурлыкала она. Рот короля расплылся в широкой улыбке. «Война, конечно же!» Он коснулся ее носа кончиком пальца, затем провел вниз по губам, подбородку и шее, пока не нащупал пульс во впадинке между ключицами. «Мы подавим восстание, а затем завоюем огненные острова». «Я полагаю, все на благо королевства», — проговорила она неуверенным голосом. Дестин провел пальцами по ее плечу, затем по спине и вернулся к ключице. Прикосновение снова добралось до впадинки под шеей. Такая тонкая кожа, такое жалкое создание, слабое. «О, на благо некоторых из нас уж точно», — сказал он, и его ухмылка превратилась в оскал. Пальцы обвелись вокруг шеи женщины. Она поежилась, ее улыбка потускнела. Наклонившись ближе, он провел губами по ее щеке и губам. Он сжал пальцы, и она ахнула. Музыка для его ушей. «Знаешь, в чем разница между тобой и королевой? Все дело в борьбе. Королевы жестоки и неповторимы, однако ты...» Он поднял голову, чтобы встретиться с ее испуганным взглядом. «Ты? Расходный материал. Тебя легко сломать». «Ваше Величество!» — задохнулась она. «Я не могу дышать». Он одарил ее нежной улыбкой. «Знаю. Шпионы донесли мне, что ты совсем неосторожна с известной тебе информацией. Тебя предупреждали, милая». «Я буду молчать. Клянусь!» — прохрипела она. «Будешь», — пробормотал он, восхищаясь тем, как изменился цвет ее лица. «Но не по своей воле». Он с тошнотворным ликованием наблюдал, как женщина цеплялась за его руки, бессмысленно борясь за жизнь, которую больше не контролировала. Какое пьянящее чувство держать в руках чужую жизнь! Через минуту или две ее попытки вырваться потеряли свою силу, рот обмяк. Через несколько секунд в прелестных голубых глазах не осталось ничего, кроме остекленевшего, пустого небытия. «Спасибо за приятный вечер», — пробормотал Дестин, отпуская шею женщины и поднимаясь с постели. «Ты помогла снять напряжение». Разгладив халат, мужчина вернулся к своему огневиске, даже не взглянув на мертвое тело, оставленное позади. «Нужно поразмышлять о неотложных делах. Например, о том, как завоевать новую королеву».